Они появлялись только во время аукциона сокровищ. Это была одна из причин того, что так много культиваторов мирового уровня из соседних территорий спешили сюда, услышав, что скоро состоится аукцион сокровищ. Когда первоклассный эксперт мирового уровня использовал пилюлю псевдо-самсара, у него было бы более 99% шансов стать Дао-лордом Самсара. Это было почти гарантировано. Значит, такие таблетки действительно существуют. Когда я впервые услышал о них, я действительно не мог в это поверить, тихо пробормотал Нин. Бесконечный изначальный хаос наполнен бесконечными возможностями. Су Юцзи была нехарактерно спокойна. Это таблетка, которая заставит любого бога мира сходить с ума от вожделения, пробормотал старейший бог Дикий Пес. Нин медленно кивнул. Что касается дао-лордов на верхнем этаже, они действительно вздыхали с разочарованием. Таблетка псевдо-самсара. Интересно, о чем только думал этот вечный император. Одно дело быть опытным в дао-алхимии, но почему он тратит так много времени на эти пилюли псевдо-самсара? Лазурное небо покачал головой и усмехнулся. Таблетки псевдо-самсара – губительные вещи. Если ты надеешься на одну таблетку, чтобы стать самсара-дао-лордом, это почти гарантирует, что ты навсегда застрянешь на первом шаге. Даже если ты невероятно удачлив, ты достигнешь максимум второго шага, и это будет пределом. Самсара-дао-лорды балансируют между жизнью и смертью каждым своим шагом. У слабых дао-лордов, подобных им, никогда больше не будет возможности совершенствоваться. Если они опустили голову и смирились, с ними ничего плохого не случится, а если они будут слишком расстроены. Второй шаг, я никогда не сталкивался с кем-либо, кто использовал таблетку псевдо-самсара и смог достичь второго уровня, покачал головой волновод. Посмотрите-ка на них, засмеялся дао-лорд бесплодные земли. Да, вы чувствуете презрение к этим таблеткам, однако подавляющее большинство экспертов мирового уровня никогда не имели шансов стать дао-лордами самсара. Им все равно, как далеко они могут продвинуться после того, как станут дао-лордами самсара. Просто стать дао-лордом самсара достаточно для их счастья. Хозяйка аукциона с серебряными глазами продолжила: «Позвольте мне еще раз предупредить всех о недостатке таблеток псевдо-самсара. Если вы полагаетесь на них, чтобы стать самсара-дао-лордом, вам будет очень и очень тяжело совершенствоваться после этого. Недостаток, кого это заботит? Для начала, большинство из них никогда не смогли бы стать самсара-дао-лордами. Заявленная цена – 100 тысяч кубов нектара хаоса. Пусть начнется торг», — объявила женщина с серебряными глазами. «100 тысяч кубов», — раздался мгновенно хриплый голос из комнаты на втором этаже. «110 тысяч кубов», — раздался ледяной голос в другой комнате рядом. «Нет, нет», — старик в сером с треугольными зрачками в первой комнате сидел расстроенный и горевал. У него не было столько нектара хаоса, всего 100 тысяч кубов. Он ездил по всем аукционам сокровищ близлежащих территорий после того, как накопил это состояние, и вдруг этой поездке он, наконец, увидел таблетку псевдо-самсара. Он сделал ставку на заявленную сумму, надеясь, что никто не будет бороться с ним за таблетку, но каждый, кто хотел иметь таблетку псевдо-самсара, точно знал, сколько она стоила. Таким образом, всякий раз, когда проводился аукцион сокровищ, все заинтересованные эксперты из десятков соседних территорий спешили на аукцион. Это была одна из истинных причин, по которой аукционы сокровищ публично объявлялись за 99 лет вперед. Цена продолжала расти. 150 тысяч кубов. Каждый раз, когда появлялась одна из этих таблеток, цена была ошеломляющей. Большая часть вечного оружия стоила всего 10 тысяч кубов, а высококачественная стоила 30 или 40 тысяч кубов. Первоклассная, как правило, стоила около 100 тысяч кубов, и действительно были некоторые чрезвычайно мощные эксперты мирового уровня, которые могли взять одно или два из них. Тем не менее, многие из них вместо этого экономили свои деньги все ради того, чтобы позволить себе пилюлю псевдо-самсара. Нин вздохнул. Только тот, кто был повергнут в отчаяние, искал эту таблетку. Бог-император Черный Лотос обладал вечным оружием, но оно было низкосортным и стоило 20 тысяч кубов. У него не было никаких шансов получить таблетку псевдо-самсара, поскольку на аукционах сокровищ они обычно стоили более 160 000 кубов. 168 000 кубов. «Какие-нибудь более высокие ставки будут?» – спросила женщина с серебристыми глазами. Тогда ставки на таблетку псевдо-самсара закончилась. Ее и последние слова прозвучали очень медленно, Она проверяла толпу на предмет новых ставок. Это было единственное сокровище, которое они не достали, чтобы физически показать присутствующим культиваторам. Аха, она, моя, ахахаха. Со второго этажа раздался сумасшедший смех. Претенденты на таблетку псевдо-самсара все располагались на втором этаже, пытаясь скрыть свою личность от масс. У меня она, наконец, есть. Красивый мужчина в огненной одежде сидел, с горящими от волнения глазами. Я буду тренироваться, чтобы стать Да-лордом Самсара здесь, в смещении волн. У меня даже осталось 10 тысяч кубов нектара хаоса. Я даже могу купить себе слабое вечное оружие. Том 25, глава 20. Квинтэссенция намерения меча, первая позиция. Аукцион сокровищ подошел к концу. После того, как Нин пережил битву с богом-императором Черным Лотосом, Цзинин почувствовал, что теперь он знает что-то о том, как устроен мир, но теперь он понял, насколько действительно велика вселенная. Было много ужасающих экспертов мирового уровня, умелых в формациях и жуков, которые могли легко уничтожить его, не говоря уже о Да-лордах Самсара. «Давайте плану». Нин повел Су Юцзи и старейшего бога Дикого Пса к другим ученикам Суда Бесплодных Земель. Они шутили и болтали между собой, когда они возвращались обратно в суд. Вжух, вжух, вжух. Лазурное небо, бог драконов, тысяча теней и волновод тоже начали уходить. Лазурное небо и тысяча теней взлетели в небо и исчезли, а бог драконов был вынужден использовать свои ноги, чтобы физически выйти из города смещения волн. Хэмэмэм. Да, лорд бог драконов холодно взглянул на волновода и тысячу теней, когда они взмыли в небо. У тысячи теней на самом деле не было возможности летать в этом вечном мире, и волновод помог ей в этом. Тысяча теней — это сучка, все, что она может сделать, это льстить и обманывать волновода и других. Когда выпадет шанс, я сам тебя зарежу. Затем да, лорд бог драконов быстро спрятал желание убивать, появившееся в его глазах. Он дал себе имя бог драконов, и получение плодов драконизации было невероятно важной частью его пути совершенствования. Увы, это было захвачено Да-лором Тысяча Теней много лет назад. У него действительно было много друзей. Но у Да-лорда Тысяча Теней тоже было много друзей. Да-лорд Бог Драконов очень хотел убить Да-лорда Тысяча Теней. Увы, она была равной ему по силе. Она разрушила мою кармическую удачу. Однажды, Да-лорд Бог Драконов прошел по земле, быстро прибыв в пространственно-временную зону перемещения и отправился прочь из территории бесплодных земель. Суд бесплодных земель. В тихой комнате внутри водного занавеса. Башня небесного наблюдателя находилась рядом с молитвенным ковриком. Внутри башни был золотой лист, который сам по себе был сокровищницей. Внутри мира поместья. Ша-ша-ша-ша-ша. Волны мягко лизали пляжный песок, прежде чем снова медленно отступить в море. В белой одежде в позе лотоса сидел Нин. На его коленях лежал меч кровавого цвета. Он постоянно держал при себе лиловую жемчужину, чтобы постоянно общаться с квинтэссенционным ядром меча и благородной целью меча. В результате искусства меча Нина начали все больше совпадать с убийственными намерениями ядра. Безымянный меч искусства. Хотя у него было только 7 позиций, Нин мог сделать вывод, что создатель искусства меча должен был быть, по крайней мере, на том же уровне, что и создатель лиловой жемчужины. Оба были определенно несравненными по своей силе и опытными в даре меча. Цель квинтэссенционного ядра лиловой жемчужины была столь же высокой, как и цель безымянного искусства меча, хотя это были две совершенно разные интерпретации даре меча. «Я буду изучать оба пути». Нин опустил голову, чтобы посмотреть на меч кроваво-красного цвета, лежащий у него на коленях. «В будущем я обязательно стану Да-лордом Самсара. Мне придется найти свой собственный путь». Путь безымянного искусства меча не был его путем. Путь квинтэссенции лиловой жемчужины также был не его путем. Каждому Да-лорду приходилось находить совершенно уникальный путь, который принадлежал ему одному. На бесконечных территориях не было существ, души или воспоминания которых были абсолютно одинаковыми. По этому же принципу, два Да-лорда не могли иметь одинаковых Да. Даже если бы оба шли по пути Да-меча, их пути все равно не были бы одинаковыми. Сила безымянного искусства меча лежит в его балансе. Его первая позиция, позиция сердца, является подтверждением этого, размышлял Нин. Хотя у лиловой жемчужины нет фактического искусства меча, связанного с ней, у нее действительно есть возвышенная цель меча, о которой можно размышлять. Теперь я знаю, что его самая большая сила заключается в его атакующей силе. Этот мир-сокровищница был размером в более миллиона километров. Это было высококлассное сокровище хаоса, которое первоначально принадлежало бессмертному порождению, и было самым прочным сокровищем, к которому имел доступ Нин. Обычно у него были слуги и ученики в этом мире, у него даже было много других живых существ, которые там жили. Нин продолжал медитировать над мечом на пляже, иногда шагая по волнам, чтобы стоять на поверхности океана во время тренировки. Свет меча летел всюду с диким свистом, уничтожая волны вокруг себя. День за днем, год за годом, Нин продолжал свои исследования в области безымянного искусства меча и ядра квинтэссенции лиловой жемчужины. Иногда он делал перерыв и обращался к исследованию Дао воды, молнии и космоса. Иногда он даже прогуливался по миру простых смертных, которые жили в этом мире. Живые существа в этом мире распределились по 6 континентам и множеством островов. На каждом континенте было огромное количество людей. У них даже были свои различные религии, причем самые сильные фигуры едва достигли уровня истинного бессмертного чистого Яна. 200 лет прошли мгновенно. На вершине острова в море. Фея пламени, нам скучно здесь. Бессмысленно оставаться в этом мире. Вот именно. Фея пламени, когда хозяин поведет нас во внешний мир. 11 старейших богов и наследных бессмертных сидели, ели и пили вместе. Самой выдающейся фигурой в их рядах была фея пламени Су Юцзи. Нин, как правило, держал рядом с собой фею пламени и старейшего бога дикого пса. Он освободил многих старейших богов и наследных бессмертных из тюремного мира. Некоторые предпочли остаться в хаос-мире источника ветра, а 9 предпочли следовать за Нином в его путешествиях. Они, как правило, размещались здесь в этом мире. Откуда я знаю? Фея пламени указала на отдаленный маленький остров, расположенный далеко в глубине океана. Хозяин живет вот на этом острове, но ни я, ни дикий пес не посмели бы пойти туда и потревожить его, не будучи вызванными. Когда учитель захочет прийти к нам, он придет. Давайте просто будем ждать. Тьфу, у нас нет других вариантов, кроме как ждать. Эти старейшие боги и наследные бессмертные действительно очень скучали. У всех у них были свои собственные миры, и они уже потратили бесчисленные века в тюрьме, отвлекаясь от жизни среди смертных своих собственных миров. То, чего они действительно хотели, действия и эмоции. Бум! Внезапно издалека пошла сильнейшая волна власти. Что? Су Юцзи, старейший бог Дикий Пес и другие 9 богов и наследных бессмертных одновременно поднялись на ноги. Они повернулись, чтобы посмотреть на этот далекий остров. Свист! В небе поднялась кровавая полоса света меча, выпустившая волну силы, из-за которой все они дрожали. Эта волна, Су Юцзи была самой сильной из 11, но даже она была так напугана, что ее сердце перевернулось. Что происходит? Наиболее могущественные фигуры, которые жили на 6 континентах и на многих островах этого мира, стали смотреть в одну и ту же сторону. Хотя они ничего не могли увидеть физически, они ощущали возвышенную и в высшей степени ужасающую цель меча, поднимающуюся к небесам. Хотя цель меча ограничивалась этим миром, все живые существа внутри него чувствовали, что это было нечто, что было действительно высоким и превосходило любую другую силу. После этого дня в этом мире возникло немало новых бессмертных меча, а еще, немало граждан начали плавать в морях в поисках источника этой цели меча. Увы, они не смогли его найти. Хозяин идет. Су Юцзи и другие 10 рассмотрели вдаль. Юноша шагал по волнам, из-за его спины выглядывал обычный цветной меч. Вскоре юноша добрался до острова. «Приветствую, хозяин!» Су Юцзи и остальные 10 почтительно поклонились. Кивнул Нин. «Мы провели 500 лет здесь в суде бесплодных земель», — сказал Нин. «Мои искусства меча теперь достигли горлышка бутылки. Наступило время отправиться в путешествие». 500 лет в суде бесплодных земель переводились на более 10 тысяч лет в этом мире. «Хозяин, сейчас», — глаза Су Юцзи сияли. «Я разработал первую позицию меча», — усмехнулся Нин. «Увы, это была не великая небесная позиция. Он давно уже достиг горлышка бутылки в искусстве безымянного меча. В последние годы Нин превзошел все свои усилия по пониманию квинтэссенции ядра лиловой жемчужины, и сегодня он разработал меч искусства, обладающий невероятно мощным наступательным потенциалом». Нин назвал свою первую позицию квинтэссенцией меча, позицией «Черный туман», «Бог мира Черный туман». Нин не мог не вздохнуть. Он никогда не сможет забыть, как он познакомился с этим человеком после того, как оставил три царства. Он никогда не сможет забыть о том, как всемирный бог Черный Туман медленно превратился в статую. Он назвал эту позицию Черный Туман, чтобы увековечить память об этом покойном боге мира. Создание позиции Черный Туман стало окончательным результатом 10 тысяч лет напряженной работы и усилий, которые Нин провел в своем мире. С точки зрения убойной силы эта позиция очень близка по своей силе к позиции великой стойкости искусства меча безымянного. Поскольку я основывал ее на ядре квинтэссенции лиловой жемчужины, мне будет легче вызвать силу ядра. Нин теперь испытал эту позицию. Теперь он мог вызвать в 10 раз больше энергии от квинтэссенции лиловой жемчужины, и сила его удара была, безусловно, сопоставима с силой удара бога мира высочайшего класса. Благодаря энергии, усиливающей его божественное тело, его тело было сопоставимо с телом бога мира. Его меч искусства были сопоставимы с техникой элитного бога мира. С позицией Черный Туман, активирующий большое количество квинтэссенции его вечного оружия, Нин теперь был квалифицирован настолько, чтобы сражаться с первоклассными богами мира. Мне будет трудно улучшить мои меч искусства, просто сидя здесь и учась самостоятельно. Мне пора покинуть это место. Нин взглянул на Су Юцзи и других, а затем дал указание. Юцзи, Дикий Пес, Черное Солнце, вы трое следуйте за мной. Есть. Фея Пламени и Дикий Пес были довольно спокойными, но старейший бог Черное Солнце был вне себя от радости. Свист. Нин уводил троих из этого места. Нин купил тех трех могучих големов во время аукциона сокровищ. Один из них предназначался для Феи Пламени, другой предназначался Дикому Псу. Что касается третьего, Нин решил позволить старейшему богу Черному Солнцу командовать им. Старейший бог Черное Солнце был одним из самых могущественных последователей, которыми командовал Нин, и он был немного более честным и послушным, чем другие. Нин предпочитал подчиненных, которые готовы были выполнять приказы. Юцзи. Они вернулись в дом водного занавеса в суде бесплодных земель. Вы можешь пойти повидаться с друзьями в суде бесплодных земель, ты можешь сказать им, что я направляюсь в поместье всех богов. Поместье всех богов? Су Юцзи была поражена. Да, кивнул Нин. Хорошо, я позабочусь о том, чтобы весь суд бесплодных земель был в курсе, радостно рассмеялась Су Юцзи. У нее было гораздо больше друзей, чем у Нина, что было естественно. Женщина с таким обаянием и красотой с радостью приветствовалась всеми, куда бы она ни отправилась. И еще я планирую, что мы уйдем через 3 месяца, сказал Нин. Поняла, кивнула Су Юцзи. Том 25, глава 21. Поместье всех богов спустя 3 месяца. Молодой человек в белой одежде и толстяк, чьи глаза были полны пламени, шагали плечом к плечу по поверхности озера, продвигаясь по волнам. Они уходили из суда бесплодных земель. «Брат Зинин, ты неправильно поступил». Пухлый мужчина беседовал с Нином, пока они продолжали двигаться вперед. Довольно много людей вернулись в суд бесплодных земель, чтобы принять участие в аукционе сокровищ, но как только он закончился, все они быстро отправились в путешествие. «Если бы только ты рассказал всем после аукциона сокровищ, что собираешься идти в поместье всех богов, по крайней мере 4 или 5 экспертов мирового уровня решили бы пойти с тобой, а ты вместо этого предпочел ждать более 200 лет». Толстяк усмехнулся. «Большинство людей, которые хотели уйти, уже давно ушли». Этот полный был довольно любезным малым, хотя он выглядел угрожающе из-за зубчатых шрамов и татуировок, которые украшали его лицо. Глаза его были исполнены пламени, а его кожа тоже была красноватого цвета. Даже когда он улыбался, он продолжал выглядеть довольно пугающе. «У меня хотя бы есть ты, старший ученик, брат-захватчик драконов», — рассмеялся Нин. «Я купил сокровище во время аукциона и потратил немного времени на его привязку. Я все равно собирался уйти. Так что все нормально», — сказал толстяк. Они двигались по земле, их тела мерцали, как иллюзии, пока они безостановочно двигались. Нин ждал 3 месяца, после того, как рассказал о своем путешествии, но только один член суда бесплодных земель решил отправиться с ним, этот пухлый парень, бог мира захватчик драконов. Они вошли в матрицу переноса пространства времени и покинули вечный мир бесплодных земель. Затем они сели на летающие корабли и летели несколько месяцев прежде, чем, наконец, добраться до поместья всех богов. Хаос мир всех богов был океаническим миром. Было 2 огромных континента и огромный океан, покрывающий все остальное. На одном континенте было бесчисленное множество живых существ, в то время как на другом располагалось поместье всех богов. Вжух! Облако плыло по небу. Нин и Толстяк стояли на облаке, глядя на огромный мир под собой. Они могли смутно разглядеть очертания возвышающегося здания далеко вдали. Это зрелище вдалеке заставило Нина и бога мира захватчика драконов задохнуться от чувства, что они смотрят на что-то высшее. Поместье всех богов. Глаза Толстяка запылали огнем, когда он посмотрел на великолепное здание. Он тихо добавил: «Брат Зинин, мы много отдыхали на пути. Теперь, когда мы собираемся войти в поместье всех богов, я хочу сделать несколько предостережений. Как только мы зайдем внутрь, мы должны делать то, что мы с тобой обсуждали. Ты не можешь действовать опрометчиво. Если ты будешь так действовать, нам придется идти порознь. Действовать опрометчиво в таком месте – это самоубийство. Не волнуйся, старший ученик, брат-захватчик драконов», – сказал Нин. «Хорошо», – кивнул Толстяк. По правде говоря, он был уверен, что Нин не будет так глупо действовать. В то же время он знал, что иногда случаются неожиданные вещи. Будучи членом суда бесплодных земель, он, естественно, был довольно талантливой фигурой. Он не тренировался слишком долго, но он уже стал первоклассным мировым богом. Если ему придется потерять свою жизнь из-за глупости со стороны Цзинина, это будет катастрофой. «Поместье всех богов было создано Даолордом все боги», — сказал Толстяк. «Даолорд все боги был невероятно могущественным Даолордом. Хотя он и не смог достичь своего слияния Дао, основываясь на том, что я узнал, я считаю, что он был в 1000 раз сильнее, чем другие Даолорды, которые находились на пороге слияния Дао. Намного мощнее». Нин был потрясен. «В 1000 раз? С ума сойти! Сам Даолорд Единое Небо признал, что он значительно уступает Даолорду все боги. Тем не менее, Нин не понял точно, насколько мощным был Даолорд все боги. Даже сейчас он едва мог поверить в то, что ему рассказывал всемирный бог-захватчик драконов. Разница в мощи была просто слишком велика. Если это было правдой, то это означало, что у Даолорда все боги была возможность легко убить других Даолордов, которые находились в пограничном состоянии. Я не преувеличиваю. Хотя он и не смог совершить слияние Дао, он однажды погнался за Вечным Императором, который успешно завершил свое слияние Дао и напал на него. Он преследовал его несколько циклов хаоса, и по сей день никто не знает, что случилось с Вечным Императором. Толстяк посмотрел на Нина. Он действительно был таким мощным. Нин был ошеломлен. Он провел короткий промежуток времени с Даолордом Единое Небо, а большую часть своего времени в суде бесплодных земель в уединении. Таким образом, он очень мало знал об этих таинственных, влиятельных фигурах. Но бог мира захватчик драконов был истинным учеником суда бесплодных земель, который часто беседовал со своими друзьями-культиваторами. Он знал много секретной информации. «Это правда. Я когда-то обсуждал это с нашим старшим учеником в суде», вздохнул всемирный бог-захватчик драконов. «И еще ты должен знать, что Даолорды вообще боятся пытаться войти в поместье всех богов». Поместье всех богов было чрезвычайно странным местом. 30% старейших богов и наследных бессмертных смогли выжить, 50% экспертов мирового уровня смогли выжить, но среди Даолордов, которые посмели войти, выжило менее 10%. Это был невероятно высокий уровень потерь, поэтому совсем немногие Даолорды осмеливались пытаться туда зайти. Он был просто слишком мощным. Всемирный бог-захватчик драконов посмотрел на Нина и улыбнулся. Хотя он несколько безжалостен по отношению к другим Даолордам, он очень доброжелателен к мировым экспертам, старейшим богам и наследным бессмертным. Он оставил после себя более 10 000 сокровищ в одних только 10 000 гор. «Идем, нам пора». «Хорошо». Нин тоже улыбнулся. Свист, свист. Когда оба одновременно спускались вниз, они внезапно столкнулись с областью скрученного пространства. Спустя несколько мгновений они оба исчезли. Нин чувствовал, как вокруг него крутится пространство. Спустя несколько мгновений он снова появился в воздухе рядом с захватчиком драконов. Как красиво! Нин увидел длинную, извилистую серию величественных гор, расположенных под ними. Горы были связаны друг с другом и, казалось, образовывали длинного, извилистого спирального дракона. 10 000 гор поместья всех богов», — тихо сказал бог мира захватчик драконов. «Понятно». Нин тоже смотрел на горы издалека. Перед ними было множество гор. В конце горной цепи была область бесконечного тумана, и за бесконечным туманом было совершенно ослепительное, прекрасное поместье огромных размеров. Это поместье было просто слишком обширным. Несмотря на то, что они были очень далеко, они все же могли четко разобрать все детали. Я его чувствую. Нин чувствовал, что рисунок зеркального снега в районе его цзиньданя вызывал радость. Он ощущал его слабые волны. Он, должно быть, впереди. Согласно тому, что сказал старший брат Единое Небо, он должен находиться в центре Туманного моря. Нин смотрел на бесконечное Туманное море, расположенное вдоль огромных гор. Самым удаленным районом поместья всех богов были 10 тысяч гор. В этом регионе было ровно 10 тысяч гор. Второй слой – Туманное море. Основной регион был – возвышающееся здание, известное, как Божественная крепость. Брат Цзинин, всемирный бог-захватчик драконов, посмотрел на Нина. «Давай сначала попробуем зайти в 10 тысяч гор, после чего я сам пойду в Туманное море. Ты не должен туда идти, это слишком опасно для тебя». «Хорошо», – кивнул Нин. Он прибыл сюда главным образом потому, что хотел приобрести картину зеркального снега. Поскольку картина была расположена в районе Туманного моря, он, естественно, должен был пойти туда. Тем не менее, он знал, что у бога мира захватчика драконов там были свои интересы. Если верить слухам подавляющего большинства культиваторов, хотя у старейших богов и наследных бессмертных был хороший шанс выжить в горном регионе, они почти наверняка должны были погибнуть при входе в Туманное море. Тем не менее, эксперты мирового уровня имели очень хорошие шансы выжить в Туманном море. «Пойдем», — сказал бог мира захватчик дракона. Свист, свист. Они полетели по воздуху к ближайшей горе. Основываясь на том, что открыли последние культиваторы, существовали два довольно безопасных пути, которыми можно было бы следовать через 10 тысяч гор. После того, как двое приземлились на горе, они начали продвигаться по лесам. Водные волны распространялись вокруг них рябью. Они внимательно следили за тем, что происходило вокруг них. Они путешествовали с одной горы на другую. Они шли осторожно и не двигались слишком быстро. В мгновение ока прошло 10 дней. В своем путешествии они встретили много старейших богов и наследных бессмертных. Все они были так напуганы, увидев Нина и захватчика драконов, что немедленно убегали. Естественно, Нин и захватчик драконов не обратили внимания на эти незначительные цифры. «Цзинин, знаешь ли ты, что каждая гора здесь содержит могилу эксперта мирового уровня?» — сказал всемирный бог-захватчик драконов. «Я слышал», — кивнул Нин. «Согласно преданиям, после того, как Дао-лорд все боги провалил свое слияние Дао, он начал блуждать по бесконечным территориям и искать культиваторов, совершивших много тяжких грехов. Свыше 10 тысяч экспертов мирового уровня погибли от его рук. Я полагаю, что Дао-лорд все боги хотел убить как можно больше грешников, чтобы накопить больше кармической удачи, в надежде, что он найдет способ выжить». Бог мира захватчик драконов вздохнул. «Но как только ты терпишь неудачу в своем слиянии Дао, твоя смерть становится неизбежной. Многие влиятельные эксперты пытались использовать различные методы, чтобы остаться в живых, но, увы, все эти усилия сошли на нет. Они продолжали идти вперед, разговаривая друг с другом. Нин и мир бог мира захватчик драконов вдруг остановились. Они подняли голову, чтобы посмотреть вдаль. Лес здесь блокировал их видение, но они смогли увидеть полуоткрытую дверь, покрытую некоторыми божественными рунами и надписями. «Это сокровищница». Нин и захватчик драконов обменялись любопытными взглядами. Каждая гора 10 тысяч гор содержала тело грешного культиватора, а также сокровищницу. Это означало, что здесь было 10 тысяч сокровищниц, но сокровищницы тщательно охранялись и были недоступны. Однако эта гора имела большие ворота, и руны, покрывающие ворота, были еще более глубокими, чем те, которые использовались для создания оружия Дао. Понятно, что это была сокровищница. «Пойдем, посмотрим», — мысленно позвал захватчик драконов. «Мы нашли сокровищницу, но не факт, что мы сможем взять ее себе. Кроме того, настоящие сокровища могут быть внутри». «Хорошо, пойдем». Нин внимательно осмотрел большую дверь. Том 25, глава 22. Сокровищница. Большая дверь была 60 метров в высоту. Она была полностью черной. Дверь была покрыта сложными серебряными рунами, которые излучали волны мощи. Цзинин и всемирный бог-захватчик драконов подошли прямо к большой двери. «Это моя первая поездка в поместье всех богов», — вздохнул всемирный бог-захватчик драконов. «Просто взглянув на эту дверь, я могу сказать, что легенды о Дао-лорде все боги, вероятно, были правдой. Как простая дверь может быть такой сложной и глубокой? Это всего лишь одна из 10 тысяч сокровищниц», — расположенных в этих горах, и все же ее ограничительные заклинания невероятно сложны. «Пойдем», — сказал Нин со смехом. «Конечно», — кивнул всемирный бог-захватчик драконов. Двое вместе вошли в глубокий темный коридор за дверью. Грохот. Нин оглянулся назад. Как и ожидалось, за ними уже закрылась большая дверь. Основываясь на информации, которую ранее получил Нин, здесь было 10 тысяч гор, и каждая гора имела сокровищницу внутри. Если кто-то вошел в дверь сокровищницы, дверь временно захлопывалась за ним, чтобы не допустить проникновения каких-либо других культиваторов. Если бы Нин и бог мира захватчик драконов не смогли приобрести сокровища, расположенные в сокровищнице, дверь распахнулась бы и выпустила их двоих. Если бы они успешно приобрели сокровища, тогда вся сокровищница рухнула бы и открылся бы другой коридор, который предоставил бы им безопасный отъезд. Там впереди свет. Нин немного ускорился. Не должно быть никаких ловушек. Бог мира захватчик драконов тоже был очень взволнован. Они быстро дошли до конца этого первого коридора. Перед ними был просторный район размером около 30 километров. Он был наполнен слоем размытого света. Это регион сокровищ. Заволновался бог мира захватчик драконов. Этот регион по-прежнему не поврежден, значит, он по-прежнему держит свои сокровища. Сокровища трудно забрать. Меньше чем один из 10 тысяч культиваторов добьется успеха. Нин вздохнул. Хотя испытания были довольно сложными, дверь все еще оставалась открытой, и постоянный поток культиваторов продолжал входить сюда. Рано или поздно найдется успешный культиватор. Свист, свист. Нин и всемирный бог-захватчик драконов вошли в сокровищницу с размытым светом. Оба они стали более осторожными, они знали, что в этом месте были ограничительные заклинания, которые были установлены Дао-лордом все боги. Как только эти заклинания запускались, даже Дао-лорды могли погибнуть. Тело. Нин смотрел в самый центр сокровищницы. Там был каменный гроб с телом внутри него. Над каменным гробом парил световой глобус. Благодаря информации, которую знал, как Нин, так и захватчик драконов, эти светлые глобусы были там, где хранились сокровища. 10 тысяч сокровищниц в горах были разными. В некоторых было одно могущественное сокровище, такое как вечное оружие, в других были 8 или 9 различных видов оружия Дао. У некоторых даже были чрезвычайно грозные методы, запрещенные искусства, божественные способности или особые наследия. В общем, сокровища были разными. «Сначала ты попробуй, старший ученик брат-захватчик драконов», — сказал Нин. «Хорошо, давай я сначала попробую», — кивнул бог мира-захватчик драконов и шагнул вперед. Когда он достиг расстояния в 300 метров от каменного гроба, глобус света расширился в размерах, за одно мгновение стал объемом в больше 300 метров. Все в этом регионе стало размытым. Нин больше не мог видеть мирового бога-захватчика драконов. «Интересно, какое это сокровище?» Нин спокойно подошел с одной стороны. Причина, по которой он позволил богу мира-захватчику драконов сделать первую попытку, была в том, что захватчик драконов был достаточно мощным. Даже если Нин развяжет свою полную свою силу, он все равно, вероятно, будет вынужден бежать от силы захватчика драконов. В конце концов, захватчик драконов был настоящим первоклассным мировым богом, и у него были особые сокровища. Он определенно был уровня звездного лорда Туманного Камня, а, возможно, даже мощнее его. Прошло совсем немного времени. Уф! Из региона размытого пространства вырвался бог мира захватчик драконов. Размытое пространство быстро уменьшалось по мере того, как свет уходил обратно в шар света. Тьфу! Покачал головой всемирный бог захватчик драконов. Это было нереально трудно. Слишком трудно. Даже если бы я провел еще один цикл хаоса обучаясь, у меня все равно не было бы шансов захватить эти сокровища. Каким было испытание? Для каждого отдельно взятого сокровища были свои испытания, установленные Дао-лордом все боги. Вы получали сокровища только в том случае, если вы успешно проходили испытание. Все должны были следовать правилам игры, которые установил Дао-лорд все боги. Возможно, некоторые древние силы, которые стали вечными императорами, могли бы насильно разграбить несколько сокровищниц, но эти фигуры, как правило, не любили действовать таким способом. Кроме того, слава Дао-лорда все боги была настолько велика, что даже многие из этих вечных сил побаивались его. Это имело отношение к тайнам Дао-огня. Бог мира захватчик драконов объяснил: «Хотя я довольно талантлив в огне и в воде, я даже не близок к тому, чтобы решить эту задачу». Огонь. Нин просто молча смотрел. Хотя у него было некоторое понимание огня, он все еще был довольно слабым в этом отношении. Он даже не овладел небесным даром огня. Пройти испытание Дао Лорда Все Боги было маловероятным. Хотя Дао Лорд Все Боги давал испытания старейшим богам и наследным бессмертным, которые были легче, чем испытания, которые он давал экспертам мирового уровня, Нин явно не смог бы добиться успеха в этом конкретном испытании. Если бы это было испытание с Дао Меча, Нин бы выстрелил, но огонь, я очень слаб в Дао Огня. Нин покачал головой. Я позволю одному из моих слуг попробовать. «О, Юцзи!» – усмехнулся бог мира захватчик драконов. «Именно фея пламени Су Юцзи сообщила другим, что Цзи Нин направляется в поместье всех богов». «Да», – кивнул Нин, а затем потребовал, чтобы она появилась. Свист. Рядом с ним появилась несравненно красивая женщина, одетая в огненную одежду. Это была фея пламени Су Юцзи. «Хозяин!» – Су Юцзи улыбнулась, а затем взглянула бога мира захватчика драконов. Она сказала довольно несчастным голосом: «Старейший, захватчик драконов, ты сопроводил моего хозяина к этому месту, но также отказался выпустить меня. Это потому, что мы хотели подождать, когда сможем дать тебе какое-то приятное занятие, например, как сейчас», — ухмыльнулся бог мира захватчик драконов. «Приятное занятие?» Су Юцзи была озадачена. «Юцзи», — Нин указал на дальний свет, который парил над этим каменным гробом. «Мы находимся в одной из сокровищниц 10 000 гор в поместье всех богов». «Сокровищница? Я слышала, что Дао Лорд Все Боги оставил 10 000 сокровищниц». Су Юцзи горящими глазами смотрела на шар света. Затем она взглянула на Нина. «Хозяин, ты меня выпустил, потому что старший ученик брат-захватчик дракона попробовал, но потерпел неудачу. Испытание для этих сокровищ относится к Дао Огня», — объяснил Нин. «Ты достаточно квалифицирована в Дао Огня. В этом отношении ты можешь считаться одним из самых элитарных старейших богов или наследных бессмертных, и ты очень близка к тому, чтобы стать мастером мирового уровня. У тебя есть быть шанс пройти это испытание». Су Юцзи сильно заволновалась. Она слышала, как другие говорили об этом месте раньше. Каждое испытание в поместье всех богов было невероятно трудным для экспертов мирового уровня, но они, как правило, были немного легче для старейших богов и наследных бессмертных. Однако испытания были разными по своему характеру. Испытание огня испытывало бы всех в Дао Огня, тогда как испытание молнии испытало бы всех в Дао Молнии. «Мне нужно попробовать», — Су Юцзи смотрела на Нина. «Иди», — кивнул Нин. Су Юцзи нетерпеливо и нервно шла вперед к каменному гробу. Как только она достигла расстояния в 300 метров от него, шар света снова расширился, чтобы полностью охватить ее. «Цзи Нин, ты думаешь, что Юсци сможет приобрести сокровища?» — спросил бог мира захватчик драконов. «Есть шанс от 20% до 30%, предположил Нин. После того, когда лорд Единое Небо дал Су Юцзи свои руководства, она значительно продвинулась. Она была просто на волоске от того, чтобы стать экспертом мирового уровня и могла совершить прорыв в любой момент. Учитывая, насколько талантливой она была в Дао Огня, вполне вероятно, у нее был очень хороший шанс. Время продолжало бежать, одна минута шла за другой. «Она пробыла внутри дольше, чем я», — выжидательно сказал всемирный бог-захватчик драконов. «Да», — кивнул Нин. Он был очень взволнован. «Было бы замечательно, если бы содержимое сокровищницы попало к ним в руки. Если сокровища, которые приобретет Су Юцзи, будут для нее сложны, но могут быть чрезвычайно полезны для бога мира захватчика дракона, она сможет продать их ему». Свист. Фея пламени внезапно вышла из этого размытого региона. Поле света быстро ушло в сторону и вернулось в шар. «У меня не вышло». Су Юцзи разочарованно и беспомощно смотрела на Нина. «Я была так близка, еще чуть-чуть, и мне бы это удалось. Если бы у меня было чуть более глубокое понимание Дао Огня, я бы преуспела. К сожалению, когда это произойдет, я, вероятно, уже выйду на мировой уровень. Испытание Дао Лорда должно быть, включая в себя и другой компонент», — сказал всемирный бог-захватчик драконов. «Вероятно, на основании записей, которые я читал, менее чем одному из 10 000 культиваторов удается пройти одно из этих испытаний. Скорее всего, для достижения успеха у тебя должно быть определенное понимание Дао Огня». Су Юцзи кивнула. Нин тоже кивнул. «Теперь вы двое заинтересовали меня, я тоже хочу попробовать. Ты, хозяин, но твое Дао Огня...» Су Юцзи смотрела на Нина. Долгое время она следовала за Нином и знала, что он очень слаб в дар огня. Я могу хотя бы попробовать. Так, Нин также знал, что он был довольно слабым в дар огня, но он никогда не пробовал проходить такие испытания. Он хотел, по крайней мере, испытать себя. Это было совершенно безопасно. До этого никто никогда не терял жизни в сокровищницах. Свист. Нин тоже подошел к каменному гробу. Этот шар света излучал сильные волны света и быстро охватил область в 300 метров. Том 25, глава 23. Испытание в сокровищнице Цзи. Нин был перенесен в размытый глобус света. А, Нин удивленно осматривался вокруг. Перед ним была серия световых стен, которые защищали световой глобус над гробом. Всего было 9 световых стен, и каждая из них была покрыта плавными, огненно-красными рунами. «Пройдите через все 9 ограничительных заклинаний, и вы получите сокровище», – прозвучал громкий голос. Нин был озадачен. Откуда появился этот голос? Это был голос Дара Лорда Все Боги, или это был голос сокровищницы? Какая разница? Это не имело значения. Все, что нужно было знать Нину, это как ему следовало себя вести в месте, которое было установлено Дара Лордом с такой невероятной силой. Пройти все 9 ограничительных заклинаний, как, Нин рассматривал первый световой барьер и огненно-красные руны, текущие по нему, не похоже, что это трудно. Нин быстро понял, как работает барьер. Он прижал ладонь к световому барьеру, наполнив его своей бессмертной энергией. Поскольку Нин уже разгадал его загадку, он легко мог овладеть им и взять его под свой контроль. Его «Рассейся!» Нин попросил световой барьер рассеяться. Свист. Первый световой барьер полностью исчез, осталось еще 8. Нин продвинулся вперед. Второй барьер был также покрыт божественными рунами, относящимися к дару огня, но они были намного более сложными. Нин просто стоял и, моргая, смотрел на эти руны. «Я понятия не имел, что разница между мной и Су Юцзи настолько велика», – пробормотал Нин. «Он был как старейшим богом, так и наследным бессмертным, и поэтому ему было дано точно такое же испытание, как и то, которое было дано Су Юцзи. Она сказала, что она была очень близка к успеху, а это значит, что она, вероятно, добралась до финального светового барьера и была очень близка к его прохождению. Я даже не могу понять руны этого восьмого барьера». Нин покачал головой. «Я действительно слаб в дар огня». Несмотря на эту неудачу, Нин не был слишком разочарован. Культивирование было путем, предусматривающим выбор. Если ты решил сосредоточить свои усилия на областях, в которых ты силен, ты мог продвигаться намного быстрее и даже легче преодолевать горлышко бутылки. Нину лучше всего подходила дара меча. Даже Лу Дунбин и патриарх Субхути увидели это в нем много лет назад. Хотя Нин и совершил довольно сильные прорывы в сердечной силе, сердечная сила оставалась вопросом сердца. Даже после Великой войны, гремевшей в трех царствах, сердечная сила Нина была только на четвертом этапе. Однако его дара меча продвигалась довольно быстро. Он был всего в одном шаге от шестого этапа силы меча, уровня меч мира. Он даже придумал первую позицию для квинтэссенционной цели меча, позицию черный туман, и эта позиция была почти такой же сильной, как и третья позиция безымянного искусства меча, позиция небесная стойкость. Сила этой техники была настолько велика, что она превосходила некоторых слабых мечей мира. Все бессмертные меча обучались в даре меча, но не было двух одинаковых мечей мира. Какие-то из них доминировали, какие-то были коварными. Даже два культиватора, которые тренировались в одной и той же технике, получали свои собственные знания. Что касается позиции небесной стойкости, она олицетворяет одного из самых мощных типов меча мира. «Дара меча, вот мое настоящее дара, огонь», Нин покачал головой и засмеялся. Внезапно лицо Нина просветлело. Этот голос сказал, что я должен пройти все 9 ограничительных заклинаний. Нин взглянул на оставшиеся 8 световых барьеров. Он просто сказал пройти. Он не сказал, как мне нужно их пройти. Когда я развяжу и возьму под контроль ограничительные заклинания, я смогу разогнать их и пройти через них. В глазах Нина вспыхнул странный свет. Но если я насильно прорву их, я тоже смогу пройти. Было два способа иметь дело с любой формацией. Первый метод заключался в том, чтобы понять формацию, а затем сломать ее на техническом уровне. Это было то, что Нин сделал с первым световым барьером, и это был наиболее распространенный способ. Второй способ состоял в том, чтобы просто одолеть формацию силой. Не имело значения, насколько глубокой была формация, если враг мог разорвать ее, используя голую, подавляющую силу. «Смогу ли я нарушить формацию, оставленную Даолордом все боги?» – размышлял Нин про себя. Он задумался на мгновение, затем почтительно поклонился и крикнул. «Почитаемый Даолорд, этот парень не способен пройти через эти 9 барьеров, осваивая и рассеивая их. Однако этот парень хочет набраться сил, чтобы попытаться прорваться, используя сырую силу». Сказав это, Нин посмотрел на 8 световых барьеров. «Ломаем». Нин вытянул руку, образуя полосу света на кончиках пальцев. Полоса света имела смутную форму меча, и она была наполнена энергией тумана лазурного цветка Нина. Нин даже активировал 7-й цикл захвата звезды в 2 руках, сделав свои пальцы сопоставимыми с оружием Дао. Бум! Когда Нин ударил, 2-й барьер света задрожал, а затем разбился. Он сломался, Нин был вне себя от радости. Однако он не торопился атаковать, вместо этого остановился на короткое время, чтобы посмотреть, не будет ли каких-либо последствий. Ничего не произошло. Кажется, использование сырой силы для прорыва через формацию не считается нарушением законов Даолорда. Тогда я продолжу. Нин сделал еще один шаг вперед. Его правая рука быстро выполнила позицию капли крови, когда он направил ее к световому барьеру. Свист. Удар был похож на удар острого меча, он попал в барьер света. Световой барьер дрогнул 2, затем раздробился. Нин рассмеялся. Его сила была нешуточной. С энергией тумана лазурного цветка, усиливающей его, он был так же силен, как и бог мира. Сила этого удара была такой же сильной, как удар настоящего бога мира, но, конечно, это был всего лишь 7-й барьер. Я все еще удивляюсь, откуда взялся этот лазурный цветок, образованный слиянием 9 печатей хаоса. Нин все больше и больше удивлялся тому, насколько необычной была эта техника. Без этого у него было бы максимум тело полушагового бога мира. Даже с лиловой жемчужиной он был бы едва сравним с обычным богом мира в лучшем случае. Его нельзя было бы сравнивать с элитным мировым богом. Теперь, когда энергия тумана лазурного цветка усиливала его тело, он был определенно физически силен как бог мира. С лиловой жемчужиной в руке он смог дать фору первоклассному богу мира. «Интересно, насколько я буду силен, когда стану богом мира?» Нин на мгновение задумался об этом, затем вернулся к делу. «Пора продолжить». Нин снова ударил, атакуя 6-й барьер. Однако этот, очевидно, был более крепким. Нин не смог пробить его своим первым ударом, и ему нужно было ударить его несколько раз перед тем, он сломался. «Полагаю, мне нужно использовать свой меч». Нин взмахнул рукой, воспроизведя лиловую жемчужину. «Ломаем». Он ударил мечом, активируя малую часть его квинтэссенции. «Ша-ша-ша-ша». Меч легко проник в барьер света. «Еще раз». «И еще». Нин постепенно шел вперед. С лиловой жемчужиной в руке его удары были гораздо более мощными. Это была формация, предназначенная для проверки старейших богов и наследных бессмертных. Нин, естественно, довольно легко шел. Даже без использования позиции «Черный туман» он смог разрушить 7 из 9 барьеров. 8-й барьер, Нин еще раз ударил мечом. Однако на этот раз он потерпел неудачу. Хэмэмэм. Нин торжественно держал в руках лиловую жемчужину. Он внезапно бросился вперед, превратив его в кровавую тень меча света. Лиловая жемчужина оставила после себя страшный, кровавый красный свет, когда она рванула вперед. Это была сила ее квинтэссенционного ядра. Сам лиловая жемчужина была покрыта кровавым светом, который излучал ауру удивительной силы. Квинтэссенционная цель меча, первая позиция, позиция черный туман, свист. Кровавый свет меча ударил прямо в 8-й барьер, разрушив его. Остался только один. Нин больше не колебался, он нанес еще один сокрушительный удар. Энергия тумана лазурного цветка сделала меч Нина намного быстрее пределов небесного Даоса, в то время как квинтэссенционное ядро меча сделало это вечное оружие невероятно острым. Это был очень острый, очень мощный и несравненно быстрый удар. Этот удар мог бы легко разбить хаос мир. Даже если бы солнечная звезда или лунная звезда были перед Нином сейчас, они были бы пробиты этим ударом. Бум! Когда острие меча врезалось в 9-й барьер, барьер начал сильно дрожать. Волны дрожали на его поверхности, как будто камень упал в бассейн с водой и все же барьер не сломался. «Я все еще слишком слаб», Нин был ошеломлен. Его удары теперь были невероятно мощными благодаря его большой силе и тому факту, что у него было вечное оружие. «Я сказал, ломайся». Нин снова ударил своим самым мощным ударом. Хотя 9-й барьер вздрогнул, было ясно, что удары Нина были слишком слабы, чтобы сломать его. Нин нахмурился. Это был уже самый мощный удар мечом, который он мог осилить. «Наверное, мне придется найти способ укрепить силу этого удара». Нин сразу отступил назад, двигаясь, чтобы находиться в радиусе 300 метров от размытой области света. Свист. За спиной Нина появилась пара лазурных крыльев, потрескивающих электрическим светом. Это были крылья «Свет грома», которые Нин купил во время аукциона сокровищ. Крылья использовали молнию в качестве источника энергии и свет меча, чтобы пройти все препятствия, позволяя пользователю двигаться с невероятной скоростью. Атака. Крылья дрожали, мгновенно отправив Нина вперед. Он летел сквозь разорванные слои пространства, и крылья позволяли ему двигаться с огромной скоростью, когда он приближался к девятому световому барьеру, как полоса света. Культиваторы нуждались в небольшом расстоянии, чтобы наращивать скорость. Скорость полета и уклонение с длинных и коротких расстояний – совершенно разные вещи. Было чрезвычайно сложно мгновенно развязать всю силу и скорость. 300 метров просто было недостаточно. Нин должен был использовать крылья «Свет грома», чтобы развить достаточную скорость и превзойти пределы небесного Даоса. Без этого Нин, возможно, сможет двигаться только с 60% от его нормальной скорости. «Ломайся!» Нин разогнался и еще раз ударил своим вечным оружием. Скорость атаки меча была чрезвычайно важна. Даже Галька, которая двигается со скоростью света, может нанести огромный урон. По тому же принципу меч, который двигался на 30% быстрее, чем он ранее, мог легко нанести вдвое больше урона. Если бы Нин просто ударил мечом стоя, у него не было возможности увеличить скорость удара своего меча. Таким образом, он был вынужден прибегнуть к самому примитивному способу лететь вперед на высокой скорости и заимствовать свою собственную скорость, чтобы нанести полноценный удар. Это мгновенно позволило его мечу двигаться на 20% или 30% быстрее, чем раньше. Бум! Ужасающее вечное оружие Нина ударило, как кровавое размытие. Хотя он сделал паузу на мгновение, в конце концов он все же прорвался сквозь световой барьер. Бум! Последний световой барьер распался. Глобус света над каменным гробом теперь был в пределах досягаемости. Том 25, глава 24. Дух формации Цзинин посмотрел на глобус света, парящий над гробом. Он не мог не чувствовать себя слегка взволнованным. В конце концов, это была сокровищница, оставленная Дао-лордом все боги. Ему действительно повезло, что он попал в сокровищницу вскоре после входа в поместье всех богов. Свист. Нин протянул руку, коснувшись пальцами глобуса света. А, лицо Нина изменилось. Несколько раз он еще раз провел пальцами по свету, сильно смутившись. Ничего, внутри ничего нет. Когда его пальцы коснулись глобуса света, они прошли сквозь глобус, как будто его и вовсе не существовало. Внутри ничего не было. Грохот. Внезапно луч света спустился из ниоткуда, материализуясь рядом с каменным гробом и превратившись в старика в белом. Хотя Нин был очень удивлен, он смог сохранять спокойствие. Он точно знал, насколько сильными были ограничительные заклинания, которые оставил Дао-лорд все боги. Они были способны легко убить большинство Дао-лордов. Если формация хотела, чтобы он погиб, у него не было шансов полностью отступить. Тем не менее, бесчисленные культиваторы в течение бесчисленных циклов хаоса отваживались заходить в сокровищницы. Для многих из них здесь не было никакой опасности. Никто никогда не терял жизни, пытаясь получить сокровища из сокровищницы. Старейший бог, одетый в белое, старик взглянул на Нина. Старик излучал ауру естественного величия и авторитета, но он тихонько усмехнулся, взглянув на Нина. «Как твое имя?» «Черный Север». Нин посмотрел на старика. «Кто ты, старейший?» «Дух формации 10 000 гор». «Мой хозяин однажды дал мне имя Мириады гор», сказал старик. «Дух формации?» Нин был удивлен. Для сокровищниц было естественно иметь духов. Тем не менее, для могущественных формаций было невероятной редкостью обладать такой чувствительностью. Например, древние пространственно-временные передаточные массивы, которые были распространены на различных территориях изначального хаоса, существовали бесчисленные циклы хаоса, но Нин никогда не слышал, чтобы какая-либо из них обладала чувствительностью. И, хотя некоторые невероятно мощные формации появлялись на различных аукционах сокровищ, Нин никогда не слышал, чтобы какая-либо из них обладала чувствительностью. Это тебя удивляет? Хозяин всего-навсего сложил три формации. Формацию 10 000 гор, формацию морского тумана и формацию поместья всех богов. Он вдохнул в эти три формации глубочайшие формационные понимания, и все три получили чувствительность. Старик посмотрел на Нина. Человек твоего уровня не может даже представить себе, насколько по-настоящему могуществен хозяин. Возможно, ты встречал в прошлом Дао лордов Самсара, но даже не пытайся судить хозяина по их критериям. Они этого не достойны. Только Самсара Дао лорд, который преследовал Вечного Императора после того, как тот бежал, может обсуждаться на одном уровне с моим хозяином. Несмотря на то, что прошло бесчисленное количество лет, дух этой формации по-прежнему был исполнен гордостью за своего хозяина. «Понял», — кивнул Нин. «Если вы хвастаешься, не имея никаких подтверждений своих слов, другие поднимут тебя на смех. Тем не менее, Дао лорд все боги был настолько силен, что даже Дао лорд Единое Небо был в восторге от него и признал собственную неполноценность перед его доблестью. Даже Дао лорд Бесплодные Земли вздыхал с трепетом, обсуждая Дао лорда все боги со своими подчиненными и молодыми учениками. Ясно, что Дао лорд все боги был настолько впечатляющей фигурой в жизни, что даже сейчас, после того, как он давно умер, его слава продолжала греметь от более поздних поколений культиваторов. Мне больше не нужно рассказывать о том, насколько всемогущим был мой хозяин. Когда ты станешь Дао лордом, ты поймешь, сказал старик в белой одежде. Я, Дао лордом, Нин рассмеялся. Откуда такая уверенность во мне, старейший? Ты, очевидно, просто старейший бог, но ты способен развязать силу первоклассного бога мира, вздохнул дух формации. Тебе было бы очень легко убить слабого бога мира. Старейший бог, способный легко убить большинство богов мира. Очень мало на свете таких монстров, как ты. У многих людей будет шанс встретиться в жизни с Дао лордом Самсара, но встреча с таким монстром, как ты, будет невероятно редкой. Монстры, как ты, как правило, благословлены огромной удачей. Основываясь на том, что я знаю, примерно 80% таких людей, как ты, становятся Дао лордами Самсара, сказал дух формации. О, 80%, Нин медленно кивнул. В трех царствах была вера в кармическую удачу. Удача была эфемерной, мимолетной. У культиватора не могло быть фиксированной удачи, так как удача могла часто меняться. Например, ты мог родиться в невероятно хорошей семье с хорошими родителями, могущественными, как бессмертные или демонические боги. Про кого-то, родившегося в таких условиях, можно было сказать, что он родился в чрезвычайно удачных условиях. Однако, если этот человек превратился в бездельника, который не работал над своей культивацией, его кармическая удача начинала уменьшаться. Например, Цзинин был реинкарнирован в приличную семью и у него был рисунок Нувы, и поэтому можно сказать, что он родился с довольно приличной удачей. После того, как он получил наследие Даосиста Трилистника, его кармическая удача стала еще больше улучшаться. Каждому человеку приходилось сражаться за свою кармическую удачу. Однако кармическая удача трех царств была довольно слабой в сравнении с подавляющей силой изначального хаоса. Нин теперь боролся за кармическую удачу бесконечных территорий. Были некоторые культиваторы мирового уровня, которые убивали живых существ многих хаос-миров, накладывая на себя большой грех. Да, лорд все боги когда-то преследовал и убивал бесчисленных великих грешников, в результате чего он получал все больше и больше кармической удачи и кармических благословений. Кармическая добродетель и кармический грех существовали в бесконечных территориях так же, как и кармическая удача. В трех царствах три человека получили 9 печатей хаоса, Нува, Цзинин и Даосист 3 чистоты. В результате все они получили огромную кармическую удачу. Если бы это не было нужно для 9 печатей хаоса, Нин не смог бы легко убивать слабых богов мира, он был бы просто старейшим богом. Однако на пути совершенствования ты либо продвигаешься вперед, либо медленно отстаешь. Дух формации посмотрел на Нина. Мой хозяин был еще более чудовищно талантлив, чем ты. Увы, он все же провалился в своем слиянии Дао, он погиб, и его Дао исчезло. Помни, что нужно ценить каждый клочок кармической удачи, с которой ты сталкиваешься. Спасибо за мудрые слова, кивнул Нин. На самом деле, все сокровищницы здесь, в 10000 горах, пусты. Старый дух посмотрел на Нина. Я решаю, какие сокровища должны быть вручены тем, кто проходит испытания. Учитель оставил мне много сокровищ и постановил, что я могу телепортировать любое из них в глобус. Он, конечно, не хотел, чтобы его волновали такие незначительные вопросы. Нин, наконец, понял. В этой сокровищнице я изначально планировал, что в глобусе света будет идол огня, тайны Дао огня. Пока старый дух говорил, он взмахнул рукой и воспроизвел огненного идола, размером с ладонь. У этого идола было 8 лиц, некоторые красивые, некоторые уродливые, некоторые строгие. Идол был покрыт бесчисленными таинственными рунами. Однако, каждый старейший бог, который хочет попытаться получить сокровища здесь, в 10 тысячах гор, должен обладать, по меньшей мере, силой первоклассного мирового бога. Если у него это есть, он сможет добиться успеха. Старый дух сокровищницы посмотрел на Нина. Каждая такая чудовищно талантливая фигура, как ты, имеет право получить сокровище, но, конечно, сначала нужно найти сокровищницу. Нин кивнул. Однако у каждого человека будет только одна такая возможность. В твою первую поездку сюда, ты победил заклинание барьера голой силой. В результате семена хорошей кармы были посеяны между нами. Тем не менее, ты обнаружишь, что больше не сможешь пробивать какие-либо другие барьерные заклинания, используя голую силу, сказал престарелый дух формации. Понятно, Нин удивленно добавил. Но старейший, ты говорил, посеяны семена хорошей кармы. Хотя я чувствую себя уверенным в своих силах, ты являешься духом формации 10 тысяч гор. Есть ли что-то, что ты хочешь, чтобы Черный Север сделал для тебя, старейший? Пожилой дух формации сказал, действительно, есть кое-что. Однако я не буду вынуждать тебя это делать. Я просто надеюсь, что ты сможешь помочь. Пожалуйста, скажи мне, что ты хочешь, чтобы я сделал, старейший. Нин был озадачен. У моего хозяина был ненавистный противник. Дикий свет мерцал в глазах старого духа формации и убийственная аура пронизывала его голос. Хозяин много лет преследовал своего врага, прилагая огромные усилия в его попытке убить его. Увы, в конце концов, он не смог этого сделать. Его противник сбежал. Нин был ошеломлен. Старейший, ты говоришь об этом вечном императоре, которого он преследовал? Да, о вечном императоре. Дух формации объяснил. Его зовут император Милоба. Император Милоба, Нин произнес имя которое было ему чужим. Согласно тому, что сказал мне бесплодные земли, император Милоба уже вернулся. Старый дух формации холодно рассмеялся. Мой хозяин преследовал его всю дорогу в бесконечную тьму, где он скрывался от глаз моего хозяина. Он, должно быть, вернулся только после того, как узнал, что мой хозяин умер. Хотя Нин был удивлен, да, лорд бесплодные земли, был, по-видимому, знаком с духом формации. Он не мог не спросить, старейший, ты просишь меня разобраться с этим вечным императором в будущем? Да, кивнул старый дух формации. Нин потерял дар речи. Старейший, ты меня переоцениваешь. Вечные императоры были вечными фигурами, которые преуспели в своем слиянии Дао. Дао лорд, все боги умер много лет назад, но император Милоба все еще был жив и здоров. Дао лорд, все боги преследовал императора Милоба в течение многих лет, но не смог убить его. Другими словами, между ними не было огромной разницы в силе. Учитывая, сколько времени прошло, император Милоба должен был стать более мощным. Ха-ха, я просто посажу семена, которые прорастут в будущем. Я не ожидаю, что все они расцветут. Старый дух формации продолжил. Кроме того, император Милоба является врагом союза Дао. Ты пришел сюда со всемирным богом-захватчиком драконов из суда бесплодных земель. Учитывая, что он доверяет тебе, я думаю, ты должен быть членом союза Дао. Такой чудовищно талантливый гений, как ты, не предаст и не перейдет на сторону врагов. Что такое союз Дао? Нин был довольно удивлен. Альянс, который охватывает практически всех культиваторов бесконечных территорий. Старый дух формации посмотрел на Нина. Да, лорд бесплодные земли также является его членом. Семена хорошей кармы давно были посеяны между нами. Ха-ха, из многих семян, которые я посеял, наши с ним семена, самые знаменитые на сегодняшний день. Я знаю всех учеников суда бесплодных земель. Учитывая, что ты пришел вместе с богом-захватчиком драконов, ты также должен быть членом союза Дао. Ты являешься членом суда бесплодных земель или дворца Огромное Небо, подсказал Нин. Дао лорд, Единое Небо был очень хорошо знаком с Дао лордом Бесплодные Земли, и они встречались друг с другом публично. Это означало, что они, вероятно, были на одной стороне. Однако, союз Дао оказался достаточно сильным. Союз, включающий почти всех культиваторов бесконечных территорий, сильная заявка. Ах, кивнул старый дух формации. Я слышал, что Бесплодные Земли говорил о дворце Огромное Небо раньше. На самом деле Огромное Небо – часть союза Дао. Я не удивлен, что ты не слышал о союзе Дао, поскольку ты еще слишком молод и слаб. Даже среди мировых богов, 99% из никогда не слышали о союзе Дао. Только действительно именитые эксперты мирового уровня принимаются в союз Дао, поскольку союз в основном состоит из Дао-лордов Самсара. Думаю, что бог мира-захватчик драконов слышал о союзе Дао. Тайны бесконечных территорий не то, что каждый может понять. Однако есть некоторые опасности, которые могут коснуться каждого культиватора, и одна из них – император Милоба. Престарелый дух формации посмотрел на Нина. Но этого достаточно. Когда ты станешь экспертом мирового уровня, твой клан или сектор расскажет тебе о некоторых наших тайнах. Кроме того, моя информация немного устарела. Пожилой дух формации кивнул. Ну, что ж, какое сокровище ты хочешь?